теряет ценность в мире слова мужчины. Редеют мужчины, и долженики престижа забирают их силы. Деньги портят людей, друг, расливают твой ум, друг. Они не главное, поверь, друг. Они не главное, поверь, друг. Все решают за людей, друг. Человека в них нету. Нету рядом с ними света. Деньги портят людей, друг. У денег нету идей, друг. Нету рядом с ними света. Нету света. Нету. Правды нету в деньгах. Только жажда и страх. Настанет день, настанет час. Богатство превратится в прах. Ответят люди перед Богом. Кто в рай, кто в ад. Все, что сделали мы в мире, за все строго спросят нас. И что скажут, кто потерял время на деньги? Что скажут те, кто менял святое на чеки? Что скажут, кто слаб был? И что скажет, кто не помог ближнему понять, что такое есть деньги? Холодное средство, в нем нету души. Только жажда, только прибыль, только вещи. Холодное средство, в нем нету души. Только жажда, только прибыль, только вещи. Холодное средство, в нем нету души. Только жажда, только приш, только вещи. Выше. Будь выше!